полночь грохот трех огромных барабанов стих. Площадь освободили от танцующих, наскоро вымели и окружили плошками с горящим жиром. Участников шоу выстроили в шеренгу, особенно не церемонясь, и окружили раструбами телекамер. А сейчас сама безмолвная судьба, слепая справедливость, изберет тех, кто явит зрителям чудеса любви на затерянном в океане острове, трубил мегафон Натан. Пылающий круг вошла Гриня. В руках она держала аллегорические атрибуты правосудия. Ее глаза прикрывала глухая повязка, но двигалась она уверенно. В левой руке колыхались маленькие серебряные весы. На правом плече лежал увесистый стальной меч. Прямые, как на египетских фресках, плечи покрывал алый шелковый плащ. Жаркая красота девушки была особенно эффектна в пляшущем свете факелов. Смуглые щеки и полноватые губы маково алели. Упругие волнистые пряди плясали на ветру. Она медленно прошла вдоль шеренги и осторожно опустила меч на плечо Ильи, словно посвящая его в тайный рыцарский орден. Под восторженные вопли островитян и барабанную дробь Илья взбежал на приготовленную тростниковую ладью с драконьей мордой вместо носа. Тем временем девушка решительно коснулась кончиком меча песка у ног Хельги. Четверо дюжих негров подхватили вторую избранницу судьбы и на вытянутых руках отнесли в ладью. Уже через минуту очаровательная пара посылала воздушные поцелуи миллионам телезрителей и туземным болельщикам. Медленно двигаясь вдоль шеренги, девушка выбрала еще одну участницу — белокурую дюймовочку из Петербурга. Пройдя еще немного, она остановилась напротив Алексея, и меч на ее плече дрогнул в нерешительности. «Нет, нет, так дело не пойдет!» — хотел было вмешаться Натан, но, вспомнив о прямой трансляции шоу, прикусил язык. Даже барабанщики стихли, чуя неладное. Слепая судьба коснулась острием меча плеча Алексея. Лучи телекамер скрестились на его лице и заметались, стараясь поймать его взгляд. Избранник судьбы глядел поверх телекамер. По шеренге участников прокатился обиженный ропот. Кто-то уже поспешил подстраховаться у руководства шоу и теперь наскоро подсчитывал убытки. «Тихо!» — скомандовал в мегафон Натан. «Меня, судьбинушка горькая, выбери меня!» Отчаянным шепотом успел простонать Пятёк. Во всеобщем безмолвии под звон ночных кровососущих и неумолчный говор океана девушка коснулась острием меча правого плеча Пятька. Размахивая руками, Пятёк покатился к тростниковому плавсредству.